С чего же начинается мой рассказ? Хотя ответ на этот вопрос граничит с вымыслом, в нем есть много интересного. Это случилось в незапамятные времена, когда богиня Нюйва у подножья скалы Удзияй в горах Дахуаньшань выплавила 36 501 камень высотой в 12 джанов. Джан – мера длины, равная 3,2 метра. И по 24 джана в длину и ширину, чтобы заделать пролом в небосводе. Нюйва – сестра мифического императора Фуси. Согласно легенде, заделала пролом в небе, когда во время битвы за власть с мифическим императором Джуань Сюем титан Гун-Гун опрокинул гору Буджоу, служившую одной из опор неба, и небо дало трещину. Но употребила она лишь 36 500 камней. Неиспользованным остался один камень, который был брошен у подножья хребта Цинген. Кто бы мог подумать, что этот камень, пройдя переплавку, обретет чудесные свойства. Он научился передвигаться, увеличиваться и уменьшаться в размерах. И только одно не давало ему покоя и заставляло вечно роптать на свою судьбу. Он не вошел в число избранных, которым выпала доля участвовать в починке небосвода. Целые дни он скорбел и страдал. Однажды, в момент отчаяния, чудесный камень неожиданно увидел двух приближающихся к нему монахов, одного буддийского, другого даосского, с необычной внешностью и манерами. Они подошли к подножью хребта Цинген, опустились на землю и стали беседовать. Взгляд их упал на этот кристально чистый камень, который сейчас сжался и стал не больше яшмовой подвески к вееру. Буддийский монах взял камень, взвесил его на ладони и с улыбкой сказал: «Судя по внешнему виду, ты непростой камень. Только пользы от тебя никакой нет. Надо выгравировать на твоей поверхности несколько иероглифов, чтобы кто-нибудь, увидев тебя, понял, что перед ним чудесная вещь, и унес тебя в прекрасную цветущую страну, в семью ученых, носящих кисти на шапках, в приют наслаждений и роскоши, богатства и неги, чтобы там прошел твой период грез и снов». Услышав это, камень обрадовался и спросил: «Не представляю себе, какие вы можете выгравировать на мне иероглифы? Куда меня унесут? Объясните мне, прошу вас». «Пока ни о чем не спрашивай», — ответил буддийский монах. «Настанет время, и все само собой прояснится». Он взмахнул рукавом и унесся, как вихрь, вместе с даосом. Много лет и много калп минуло с тех пор. Калпа — буддийский термин. В понимании буддистов развитие мира происходило путем чередования периодов расцвета и упадка. Калпой назывался период времени от расцвета до упадка мира. Однажды монах Кун-Кун, стремившийся постигнуть истину и стать бессмертным, проходил мимо скалы Удзияй у подножья хребта Цинген в горах Дахуаньшань и увидел камень. На его поверхности он заметил отчетливо выступавшие следы иероглифов.